Глава 20. Неслыханная дерзость. Инспектор Фокс давно привык к тому, что сам он называл неаппетитными подробностями, но тут он едва не грохнулся с железной лестницы. «Бутафор!» — заикаясь, пролепетал он. «Так вот он где!» «Скорее наверх!» — приказал Алин. Они достигли второго яруса колосников. Труп висел на той самой веревке, к которой крепилась люстра. Другой ее конец был намотан на балку под самой крышей. Фокс, перегнувшись через перила, коснулся рукой мертвеца. «Еще теплый!» «Это случилось, пока Томпсон звонил в Скотланд-Ярд», — уверенно произнес Алин, сжимая перила. «Я мог это предотвратить, если бы не тянул с арестом». «Вам не в чем себя укорять», — возразил Фокс. «Никто не мог предвидеть такого исхода». «Такой неслыханной дерзости», — поправил Фокса Алин. «Бедняга Хиксон. Люди, подобные ему, довольно часто кончают с собой». «Нет, Фокс, это не самоубийство, он жертва нового преступления. Лезем на самый верх». Достигнув последнего яруса колосников, Алин, не ступая на дощатый настил, посветил с лестницы. «Подметено!» — воскликнул он едва ли не с триумфом. «Теперь, мой красавец, ты попался!» «Чему вы так обрадовались, сэр?» — спросил стоявший на несколько ступеней ниже Фокс. «Настил подметен, а самоубийце незачем прибираться там, где он решил свести счеты с жизнью. Чуть дальше толстый слой пыли. Пишущая машинка была отполирована до блеска, и этот эшафот в образцовом порядке. Никаких отпечатков пальцев, однако преступник все равно наследил. Его почерк легко узнать. Я здесь еще немного побуду, а вы спускайте тело вниз». Труп сначала затащили на первый ярус колосников, потом снесли по железной лестнице. Работенка не из легких, но в конце концов бутафора положили на сцену, на которой столпились полицейские. Томпсон весь побелел при виде трупа и не мог вымолвить ни слова. «Увы, Томпсон, сегодня удача изменила нам», — обратился к нему Алин. «Тут целиком моя вина, сэр». «Нет, все дело в том, что этот мерзавец действовал слишком стремительно. До сих пор не понимаю, что произошло». «Предположим, у нас с вами назначено в театре свидание. Причем я убил человека, а вы об этом знаете. Я прихожу сюда заранее, поднимаюсь на колосники, делаю на конце веревки петлю, а другой ее конец надежно закрепляю. Потом спускаюсь вниз. Являетесь вы в сильном возбуждении, говорите, что за вами слежка, однако вам удалось улизнуть от шпиков. Начинаем беседу, и вдруг я говорю, будто слышу чьи-то шаги в коридоре. «Это за нами!» — восклицаю я. «Скорее наверх!» «Я карабкаюсь по лестнице первый, вы за мной!» Добравшись до верхнего яруса, я жду с петлей наготове. Едва ваша голова показывается над краем настила, я накидываю на нее петлю и сильно дергаю за веревку. Вы разнимаете пальцы на перекладине, хватаетесь за горло, и тут я резко толкаю вас вниз. Вот как это произошло!» «Пресвятая Богородица!» — ужаснулся Фокс. «Убийца заранее приволок метлу наверх, зная, что оставит следы на толстом слое пыли. И пока Хиксон, корчась, болтается в петле, злодей тщательно метет настил. Трупа не видно ни со сцены, ни из зала. Его надежно прикрывает парусина. И по меньшей мере до завтрашнего дня никто бутафора не хватится. А за сутки все снова покроется пылью. Кончив дело, негодяй спускается вниз, прихватив метлу, ставит ее в обычное место, потом бежит по переходам в чулан с окном на двор. Томпсон как раз отлучился звонить, это счастливый шанс убийцы, и он его не упускает. Когда Томпсон возвращается, пташка уже улетела. «Так», — просипел Фокс, — «похоже, вы правы». «Вот полюбуйтесь», — Алин склонился над трупом. Голова и плечи в пыли. Ее смахнули с колосников, когда бедняга бился в петле. Экспертиза это подтвердит. «Итак, убийца не Сейнт, и тем более не Хиггсон», — подытожил Фокс, «что лишний раз доказывает правоту вашей теории, сэр». «Верно. Я позвоню в Скотланд-Ярд». «Да, Фокс, звоните. С особым нетерпением я жду вестей из Кембриджа». «Понятно, сэр». «И еще от этого бравого малого, сержанта Уоткинса. Если он сменился, пусть сразу же явится ко мне». «Будет исполнено, сэр». «Свяжитесь также с Бейли. Бедняга, наверное, уже в постели, однако ничего не поделаешь. Придется его поднять. И вновь нужен полицейский врач». Фокс ушел звонить, а Аллен побрел назад по каменным переходам к чулану с разбитым окном. Зажег там свет, внимательно исследовал пол, стены, подоконник. Затем выбрался во двор, направил фонарик на ворота, залез на них и нашел крошечный лоскуток черной материи. Вернувшись на сцену, он собрал в конверт немного пыли с пиджака Хиггсона, потом вскарабкался по лестнице на верхний ярус колосников, чтобы и там взять пыль для экспертизы. При помощи лупы и фонарика он тщательно осмотрел веревку, уделив особое внимание петле. Затем настала очередь перил и половиц. Он также установил на глазок высоту падения тела. Спустившись вниз, Аллен отыскал метлу под мостками электрика и с нее тоже собрал пыль. Тем временем в театр прибыли сержант Бейли и полицейский врач. «Итак, вы уверены, что это убийство?» — спросил врач у старшего инспектора после осмотра трупа. «Вам виднее. С медицинской точки зрения смерть наступила от удушья и перелома шейных позвонков. Никаких других следов насилия я не обнаружил, если не считать небольшой ссадины на плече». «Мог этот синяк возникнуть от удара ногой сверху вниз?» — спросил Аллен. «Да, мог», — ответил врач, окинув взглядом ведущую на колоснике лестницу. «Теперь и мне ваша версия кажется достоверной». Из фойе возвратился ходивший звонить Фокс. «Что у Откинс? Есть от него вести?» «Он ушел домой, но его привезут сюда». «А Кембридж?» «Слуга из Питерхауза дал пространные показания. Наш сотрудник, выезжавший на место, представит вам полный отчет. Фургон из морга уже здесь. Труп можно уносить». Фокс сходил к служебному входу и вернулся с двумя санитарами. Хиггсона положили на носилки, когда часы пробили полночь. «Мне не по себе, как было Гамлету, заколовшему Полония», — признался Аллен. «Опять Шекспир», — вздохнул Фокс. «Я предпочитаю и более развлекательное чтение». Зато доктор, подхватив мысль Аллена, негромко продекламировал. «Прощай, вертлявый, глупый хлопотун». «Полагаю, эти слова звучали здесь не раз», — добавил он, точно размышляя вслух. «Однако при иных обстоятельствах», — уточнил Аллен. «А вот и Уоткинс». Сержант Уоткинс был коренаст с густой рыжеватой шевелюрой. «Вы хотели меня видеть, сэр?» — настороженно обратился он к Аллену. «Доложите, Уоткинс, что вы видели в течение дня». «Ничего примечательного, сэр. Мой подопечный с утра до вечера пробыл дома и на улицу не выходил». «Вы в этом уверены?» Уоткинс зарделся. «Я караулил в садике напротив, глаз с парадного не спускал». «Кто входил и выходил из подъезда?» «Жильцы из других квартир. Интересующий нас объект изредка выглядывал в окно. Таким образом я убеждался, что не упустил его». «В котором часу он выглядывал в последний раз?» «Без четверти 10, сэр», — приободрился Уоткинс. «После этого кто-нибудь выходил на улицу?» «Да, сэр, разные люди. Большинство из них я признал, постоянные жильцы». «А были среди выходивших такие, кого вы видели в первый раз?» «Одна служанка и еще какая-то парочка, а до них пожилой господин в мягкой шляпе, в вечернем костюме, а сверху что-то вроде пелерины. Он слегка прихрамывал. Консьерж сходил для него за такси, и я слышал, как господин этот назвал водителю адрес — театр Плаза. Я потом расспросил консьержа. Женщина приходит убираться в одну из квартир, а пожилого джентльмена он не знал, видел только, что спустился тот со второго этажа, должно быть, ужинал у кого-то. Парочка же из квартиры на первом этаже. «Это все?» «Нет, сэр. Приходил еще молодой человек в дорогом двубортном костюме, котелке и темно-синем галстуке в полоску. Я слышал, как он назвал лифтеру этаж, на котором живет мой подопечный. У него светлые усы и гвоздика в петлице». «Да, сэр». «Долго ли он пробыл?» — резко спросил Аллен. «Нет, минут через пять вышел и зашагал к площади. В 22:15 меня сменил сержант Аллисон. Он и сейчас на посту». «Спасибо, Уоткинс». «Я в чем-то оплошал, сэр». «Не думаю, что вас можно в этом упрекнуть, но вы приняли убийцу за порядочного человека. Пусть кто-нибудь сменит Аллисона, а его немедленно пришлите сюда». Уоткинс изменился в лице. «Если позволите, сэр, я сам подменю Аллисона». «Отлично, Уоткинс. Кто бы ни вышел из подъезда, будь то мужчина или женщина, всех останавливайте, записывайте имя и адрес, а главное, убедитесь, что они те, за кого себя выдают. Томпсон, можете составить компанию Уоткинсу. И не стройте из себя обиженных карапузов. В этом деле все мы допустили немало просчетов». Томпсон, пристыженно потупившись, сказал: «Видит Бог, сэр, мы не хотели вас подводить. А ежели я лгу, служить мне в рядовых полисменах до конца моих дней, да к тому же в ночной смене». «И я, сэр, готов под этим подписаться», — воскликнул Уоткинс. «Ладно уж, проваливайте, простофили», — незлобливо отозвался Аллен и заговорил с Фоксом. «Я должен кое-куда позвонить. С минуты на минуту сюда доставят протокол допроса слуги из Питерхауса. Если Аллисон прибудет без меня, спросите его в том же духе, что у Уоткинса». «Идете просить ордер на арест?» «Нет пока, не хочу срывать завтрашний спектакль». Аллен прошел через зрительный зал в фойе. Со стен кокетливо улыбались актрисы. На фотографиях были автографы. «Всего лучшего, дорогому Роберту, твоя навек». На самом видном месте висел портрет женщины, изображенной у раскрытого окна. На раме лаконичная надпись «Стефани Войн». Отыскав телефон, Аллен набрал нужный номер. «Алло!» — раздался заспанный голос в трубке. «Алло, мы как будто условились, что вы не станете больше наносить визитов». «Это вы, Аллен?» «Он самый», — мрачно подтвердил старший инспектор. «Не бронитесь, я 5 минут трезвонил, но мне так и не открыли. А что у вас нового?» «Новость не из приятных. В единороге совершено еще одно убийство». «Что?» «Отправляйтесь назад в постельку и не вздумайте никого навещать». Аллен повесил трубку и, чертыхнувшись, поспешил назад на сцену.